Очнулся тут же у себя в трюме, но лежал уже на носилках. К ним были прицеплены блоки медаппаратуры, которые, по-видимому, вернули меня в сознание и поддерживали жизнь. «Что со мной?» — тихо спросил я у медика, что стоял рядом и настраивал один из блоков аппаратуры. «Серьезные повреждения у тебя, фактически все порвано. Срочно нужно в капсулу. Деньги есть оплатить лечение?» «Да, на счету имеются, хватит». «Господин капитан!» — окликнул медик кого-то, кто находился в стороне рубки челнока со стороны моей головы, поэтому я не видел его. «Пострадавший очнулся, вы сможете с ним поговорить. Но не больше пары минут, его срочно нужно госпитализировать». «Успею». Услышал я достаточно властный голос с явными командными нотками, и в поле моего зрения вышел тот боец, что звал медика. «Трофеи не отдам», — сразу же заявил я, не успел тот открыть рот. «Что добыто в бою, то принадлежит ему. Закон нашей империи». Такой наглости он явно не ожидал, поэтому замер на несколько секунд, выпучив на меня глаза. Тут он неожиданно захохотал. «Молодец, свое держишь зубами, вцепившись. Только ты не забыл, что не имеешь права владеть боевым оружием и другим вооружением, включая защиты. У тебя нулевой уровень социальной полезности». «За уничтожение террористической группы, а эти киборги-агенты центра причисляются к ним, мне должны поднять уровень социальной полезности минимум на 3 единицы. Или максимум на 5, смотрите закон. Далее, да, я не могу владеть вооружением даже с 3 единицами, поэтому я не собираюсь этого делать, а просто продам. Продавать и владеть – это разные вещи, спросите у любого продавца на станции, иначе 2/3 лишились бы своих лицензий». «А штраф за владение и использование дроида?» Уже с любопытством спросил капитан группы захвата СБ. Судя по улыбке, он уже догадался, как я отвечу. «Не владение, а предпродажное охранение. Ловите договор о переуступке лота по продаже дроида, он все еще выставлен в торговой сети. Ну а использование? Для защиты жизни это разрешено, смотрите законы империи, если хотите, могу и статью подсказать. Платформа гражданского типа, малая грузопассажирская, она тоже трофей, как и все имущество нападавших. Если у них есть судно, я бы еще и на него руку наложил, но, к сожалению, по закону империи, что в бою взято, то свято, а их судна тут не было». «Да, если бы ты ступил на его борт, он бы считался твоим трофеем. Однако не повезло, его как раз сейчас штурмуют наши подразделения. Фактически уже закончили». «Действительно жаль», — согласился я, причем очень огорченно. «Господин Брайт», — перешел на официоз капитан. «Официально вам заявляю, что челнок с вашим имуществом и трофеями будет перемещен на склад СБ, где вы по выздоровлению получите все назад. Только продажу вооружения будут контролировать наши сотрудники, и до продажи на руки вы его не получите. Передача новым владельцам состоится прямо со склада». «Спасибо хоть за это. Медик уже начал нас поторапливать, поэтому я отправил капитану запись того, как произошел мой захват, естественно, с вырезанным куском в разговоре. Мол, был сбой в записи и устно сообщил все, что слышал. После этого носилки были перемещены на платформу с медицинскими эмблемами, и та направилась в один из флотских госпиталей. Конца полета я не дождался, под пронзительный писк аппаратуры потерял сознание. В себя я пришел, когда крышка капсулы поднялась, поэтому первый мой вопрос был не о здоровье. Сколько я тут провалялся?» Женщина-медик, лет 40 на вид, спокойно ответила, наблюдая, как я покидаю капсулу. «Принимала вас не я, но, судя по записям, вас доставили 2,5 дня назад. Хотите узнать свое состояние?» «А нужно?» – заинтересовался я, накидывая на себя медицинский халат пациента. «Мои вещи хранились не тут, и к ним нужно было еще идти, не обнаженным же это делать. Неужто вы выпускаете пациентов недолеченными?» «Это не так. Вы полностью были восстановлены, более того, убраны родовые травмы, у вас их было 2, и проведена полная регенерация всех органов с очисткой. Так что без процедуры омоложения вы проживете спокойно еще лет 70». Кстати, медик не оговорилась, продолжительность жизни до 200 лет тут считалась нормой, хотя процедура омоложения была дорога. Но при этом встретить таких омоложенных было возможно, теряясь в догадках, сколько лет этому парню или девушке с глазами стариков. Я таких раза 3 встречал. «Что-то я в этом сомневаюсь», — буркнула я себе под нос. «С такими охотниками жить долго и счастливо у меня явно не получится». «Ой, хочу обратно туда, где нет роботов и щеек центра, где не чувствуешь постоянную погоню за спиной». На мое бормотание та особо не обратила внимания и повела куда-то к выходу, поясняя, какие повреждения нанес тот усатый агент центра. «Да, с такими повреждениями странно, что я до капсулы дожил. У меня одна только печень в лепешку была, в фарш. Жуткое дело. Про остальные органы я молчу. А вообще странно. Ну ладно, пара нижних ребер была сломана. Бил тут солнечное сплетение. Как до той же печени добрался, она же в стороне. Пока мы шли, я наконец просмотрел запись удара. Все сразу стало ясно. Бил он открытой ладонью, что явно раскрывало в нем спеца. Бойцы с базами 5-го и 6-го ранга в рукопашной таким ударом, не касаясь тела, способны были превратить внутренности в фарш. Видимо, мне на такого спеца и повезло нарваться. Хм, где бы еще один боевой дроид достать? Этот точно отберут. Кстати, пока мы шли, я проверил в сети уровень своей социальной полезности. Как был на нуле, так и оставался. Не понял, где мои 3 честно заработанные единицы, зажали что ли? Ничего, я адвокатов на СБ натравлю, выбьют из них, да еще с процентами. Как оказалось, гнал я на СБшников зря. Оплатив счет 480 кредов, дорого как, я забрал свои вещи и покинул территорию госпиталя. На выходе меня уже ждал лейтенант Коллетт. Тот вполне благожелательно поздоровался и повез меня на служебной платформе к себе в офис. Станция, где произошел захват и где мы сейчас находились, была той самой, где я служил и где я провел те недели у ученых. Во время полета на мои вопросы тот отвечать не стал, поэтому не удалось выяснить, что знал лейтенант. Но, судя по его поведению, пока известно им было мало. Причина попытки моего захвата осталась для них тайной. Когда мы подъехали к офису и направились к парковке, он вдруг спросил. «Так ты, значит, из-за того, что путешествуешь между мирами, не дал снять с себя слепок памяти?» «Ну...» — протянул я, не говоря ни нет, ни да. «И чего скрывал? Любой может путешествовать между мирами, садись на корабль и меняй миры, как хочешь». Недоуменно пожал тот плечами. Я от неожиданности даже неопределенно хмыкнул. Похоже, те получили неполную информацию и пришли не к тем выводам, что надо. Похоже, мне повезло, и стоило бы порадоваться. В принципе, я и радовался, пока мне в офисе устраивали перекрестный опрос, пытаясь поймать на несоответствии, и когда закончилось официальное следствие с моим опросом, еще и подняли рейтинг социальной полезности не на 3 единицы, минимум по закону, а на 4. Уже неплохо, с таким уровнем я могу покупать гражданские игольники. Неплохое оружие самозащиты. С армейскими образцами, конечно, не сравнить, но все лучше, чем шокер, который так и не пригодился, и который я уже привык носить в кобуре на поясе, считая его элементом комбеза. Кстати, от повторной попытки провести сканирование моей памяти я снова отказался, поэтому, видимо, и дали 4, а не 5 единиц. Только после окончания официальных мероприятий мне дали разрешение посетить склад СБ, где находилось мое имущество. Причем, гады, еще и выставили счет за хранение моего имущества. Ну, не крохоборы. Заказав ремкомплекты, я занялся восстановлением 3 скафов из 4, продолжая оставаться на складе. Он меня устраивал своей кажущейся безопасностью. Восстановленные скафы легче продать, поэтому и ремонтировал, размышляя над своими дальнейшими планами. То, что систему нужно покидать быстрее собственного визга, это понятно. Не знаю, по какой причине, но из кино центра серьезно заинтересовались другими мирами, и, похоже, они сильно возжелали меня получить. Думаю, не успокоятся, пока не получат, поэтому и надо думать, как свалить из системы. Вот я прикидывал, куда валить и как это сделать незаметнее. Всегда остается след, а мне нужно, чтобы он был как можно тоньше, чтобы за него не ухватить. По всем прикидкам, идеальный план – это договориться с капитаном одного из транспортов, чтобы тот неофициально, без положенной регистрации, вывез меня с челноком. Вот так, используя несколько транспортов, укрыться где-нибудь в тихом месте, где все новички на виду, и можно легко обнаружить охотников. В принципе, для начала пойдет, дальше видно будет. Сейчас нужно как можно быстрее продать трофеи и купить на них инженерные базы 5-го ранга, по максимуму взять. Становиться профи я не передумал, как и отменять свои планы вернуться в родной мир. Все это может быть опасно. Точку нахождения портала на той планете знаю не только я и подозреваю, что меня там могут ждать. Есть такое предположение. Хотя могут и не ждать, поди пойми, что эти электронные мозги центра думают и планируют.